и если какое место ему понравится, выгонить оттуда его хозяина, все равно, будет это лавка, хан или что-нибудь другое, и постройте ему красильню так, как он хочет. И что он вам не прикажет, делайте, не прикословя ему в том, что он скажет». И потом царь одел Абукира в красивую одежду и дал ему 1000 динаров и сказал: «Трать их на себя, пока не закончится постройка». И он дал ему также 2 невольников, чтобы прислуживать ему, и коня с разукрашенной сбруей. И Абукир надел одежду, сел на коня и стал как эмир. И царь отвел ему дом и велел устлать его коврами, и дом устлали, и он поселился в нем. А на следующий день он выехал и поехал по городу, предшествуемый строителями, и осматривал его, пока ему не понравилось одно место, и тогда он сказал: «Это место хорошее». И хозяина выгнали оттуда и привели к царю, и тот дал ему плату за его помещение больше того, что его бы удовлетворило, и постройка началась. И Абукир говорил строителям: «Стройте так-то и так-то, и делайте так-то и так-то». И ему построили красильню, которой нет равной. И затем он явился к царю и рассказал ему, что постройка красильни закончилась, и нужны только деньги на краску, чтобы пустить ее в ход. И царь сказал ему: «Возьми эти 4000 динаров... и сделай их капиталом, и покажи мне плод работы твоей красильни». Абукир взял деньги и пошел на рынок, и увидел, что индиго много, и что оно ничего не стоит. Он купил все, что ему было нужно из принадлежностей для крашения, а потом царь послал ему 500 отрезов ткани, и Абукир начал их красить, и выкрасил их в различные цвета, и развесил перед дверями красильни, и люди, проходя мимо нее, увидели удивительную вещь, которую в жизни не видели. И народ толпился около дверей красильни, и все смотрели и спрашивали Абукира, и говорили ему: «О, мастер, как называются эти цвета?» И Абукир говорил: «Это красный, а это желтый, а это зеленый», и перечислял им названия цветов. И люди стали приносить ему ткани и говорили: «Выкраси нам это так или так, и возьми то, что спросишь». И когда Абукир кончил красить ткани царя, он взял их и пошел в диван. И царь, увидав такую окраску, обрадовался и оказал Абукиру великие милости. И все военные стали приходить к нему с тканями и говорили: «Выкраси ее нам так-то». И Абукир красил им по их желанию, и на него сыпалось золото и серебро, и молва о нем распространилась, и его красильню назвали «красильней султана», и добро шло к нему из всех дверей. И ни один из всех красильщиков не мог с ним заговорить, и они только приходили, целовали ему руки и извинялись перед ним за то, как они с ним поступили, и предлагали ему себя, и говорили: «Сделай нас твоими слугами». Но Абукир не соглашался принять никого из них. И появились у него рабы и невольницы, и он собрал большие деньги, и вот то, что было с Абукиром. Что же касается Абусира, то когда Абукир запер его в комнате, взяв сначала у него деньги и ушел, и покинул его больным, исчезнувшим из мира, Абусир остался брошенный в этой комнате за запертой дверью и пролежал там 3 дня. И привратник хана обратил внимание на дверь этой комнаты и увидел, что она заперта, и он не увидал никого из тех 2 до заката солнца и не узнал о них вестей. И тогда он сказал про себя: «Может быть, они уехали и не отдали платы за комнату, или умерли, или что еще там с ними?» И пошел к дверям комнаты и увидел, что она заперта. и услыхал стоны цирюльника. Он увидел ключ в дверном замке и открыл дверь и вошел, и, увидав стонавшего цирюльника, сказал ему: —